Глава 20. Густой мех блестел на солнце, буквально искрился, как будто каждый волосок был на самом деле выточен из драгоценного камня. Вот только было это богатство мягким и нежным на ощупь, а еще очень теплым. Настолько, что под меховым покрывалом, наверное, можно было спать с открытым окном даже осенью и даже ему, аналитику, потерявшему магию. На мысль об этой покупке Макса навел Тибериус, вернее, шуба, приобретенная им для поездки в Азаукс. Раньше Макс непременно попенял бы ему на непрактичность. На складах офицерата Паомы были превосходные всепогодные мундиры, изготовленные из высокотехнологичных тканей. Но, почитав о свойствах натурального меха, теперь Макс уже не был так уверен в том, что мундир предпочтительнее. Какой цвет лучше выбрать? Практичность настаивала на коричневом, но душа требовала белого. Как вариант, тандем белого и голубовато-серого. Наши меха проходят специальную обработку, благодаря которой их цвет не изменяется. Подливало масло в огонь его сомнений сообщения на сайте. Наш белый никогда не станет желтым, а черный не выгорит на солнце. А может и правда черный? Макс взял в руки практически невесомую шкуру, поднес ее к окну, чтобы на мех упал луч солнечного света. Монотонный черный цвет тут же вспыхнул всеми оттенками радуги. «Идеально», — прошептал Макс, лаская пальцами ворсинки. Это было дорого, это было глупо, но зачем в теплой Паоме меховое одеяло? И совершенно непозволительно было терять на такие глупости время. Но Максу хотелось иметь такое, и все доводы разума разбивались о предвкушении того, как он завернется в нежный мех. Стук в дверь раздался крайне неожиданно. Был обеденный перерыв, и Макс никого не ждал. «Войдите!» — крикнул он, даже не пытаясь спрятать шкурки. Да и куда бы он их дел? В ванную комнату, что ли, закинул? Даже сама мысль о таком варварском отношении к великолепному меху отдавала кощунством. Удивительно, но на чердак забрался кот собственной персоной. И, судя по его мрачному виду, заглянул он вовсе не на чай. «Я приказал секретарю отключиться на полчаса», — сказал он с порога. «И твоему, и моему. Извини, что без приглашения, но тут самое безопасное место, чтобы поговорить без каких-либо ушей. Заходи». Макс убрал с кресла пакет, в котором доставили образцы. «У нас проблемы?» Глупый, конечно, вопрос, учитывая цель визита кота и меры предосторожности, принятые им. Но, лишившись магии, Макс несколько увлекся трудами по психологии и теперь знал, что начинать рассказ куда проще, отвечая на конкретно поставленный вопрос. Эта теория подверглась сомнениям, но Макс решил взять ее на вооружение и уже пару раз убедился в том, что здоровое зерно тут есть. Прежде чем ответить, кот кивнул на мех. «Что это?» — не смог сдержать он любопытство. «Хочу заказать одеяло», — не стал увиливать от ответа Макс. Подумал, что пора окончательно превратить чердак в жилой дом. Как думаешь, черный или белый? Он взял в руки две шкурки, показал их коту. «Ты видел шубу?» Не спрашивая, утверждая, хмыкнул кот. «Черный, конечно. Я тоже подумываю что-нибудь прикупить». «Тогда зачем ты спрашивал, что я делаю?» Возмутился Макс и сел на кровать. «Наверное, потом, когда все вернется на круги своя, спать под ним будет жарко. А может и нет. Производитель утверждает, что у его изделий исключительные климаторегулирующие свойства. Но и мое тело тоже обладает определенными адаптивными способностями. Вирус не дает перегреться или замерзнуть насмерть». Надо было бы добавить «раньше обладала», но Макс не стал этого делать. Пока вирус не мертв, а всего лишь заблокирован, способности магов остаются при них. Только воспользоваться ими нельзя. Я спросил не это, но да неважно. Кот смел с кресла упавшие листья и завядшие цветы. В последнее время сад Макса цвел и рос как сумасшедший. Сел в него, закованный в железный костюм задницей, и тяжело оперся на столешницу локтями. Я подозреваю, что теракт в Азаукси был нужен для отвлечения внимания. Скорее всего, ударить собираются по нам. А что аналитики? Макс мгновенно забыл о мехах и муках выбора цвета. Покажи информацию Рузе. Он сделает выводы и подскажет оптимальную стратегию. Я не могу, — покачал головой кот. Секретарь, вот наше уязвимое место сейчас. Все процессы в офицерате проходят через него. Любые запрашиваемые данные могут сразу же стать достоянием противника, если он подключился к нашей сети. А я сомневаюсь, что сделать это слишком сложно. Мы ведь никогда не думали о серьезной защите сетевых данных. «В этом не было необходимости», — признал правоту кота Макс. Привычно потянулся за стаканом с глюкозой, как всегда делал в момент напряженной мыслительной работы, одернул себя. Пока углеводное голодание ему не грозило, как не напрягая мозги. «У тебя есть подозрения? Полагаю, что без доказательств, иначе ты бы отключил секретаря не на полчаса, а совсем». «По правде говоря, не у меня», — кот покачал головой. «Это мысли Гора, и основаны они на наблюдениях. Маг-модифицированные птицы исправно патрулируют город и заметили подозрительную активность вокруг здания офицерата. Не желая раздувать панику, Гор самостоятельно отдал приказ вести круглосуточное наблюдение, а проанализировав поступившие данные, пришел к выводу, что нас разведывают. Он показывал видео с их нагрудных камер, без обработки секретарем, просто с носителя. Нас плотно пасут, Макс. Там и дроны, и прослушка, и разведроботы. И пока что они не знают, что за ними следили, Гор не пустил эти данные в сеть. И мы этот момент совершенно упустили. Макс не стал просить у кота записи. Ни к чему тратить время, если и Гор, и Дерек пришли к одному выводу. Записи в сеть не загружать, носители убрать в охраняемое место. Отдал распоряжение, легко соскользнув в прошлое и мысленно вернув себе значок главного офицера. Наблюдение не прекращать. Отныне Гор и остальные птицы подчиняются только тебе. Вели Рузе паковать свою драгоценную задницу в костюм, и через 2 часа встречаемся в доме Юмуса. Шелору тоже вызови. Секретаря отключить всем задействованным в операции. Кот на такое самоуправство лишь усмехнулся. С Максом такое случалось довольно часто, и Дерек деликатно пропускал его командный тон мимо ушей. «Мы не можем вести себя как-то подозрительно», — покачал он головой. «Так что единственное место, где мы можем собираться и быть уверенными, что нас не подслушивают, — это здесь. У Юмуса было бы просторнее, конечно, но сам посуди, как это будет выглядеть, если мы все туда рванем посреди рабочей недели». «Мы проводим в доме Юмуса как минимум 2 вечера в неделю, так что заедь в магазин, купи мясо и овощей, и все подозрения как рукой снимет», — возразил Макс. «Дом Честера пришелся Юмусу по душе не просто так. Он чрезвычайно удачно расположен. Нас не смогут снять или прослушать, а Шелора пусть корм для ежиков привезет», — добавил, заставив себя улыбнуться. «Я не хочу надолго оставлять офицерат», — покачал кот головой, выдвигая последний аргумент. «Никто не знает, когда они перейдут от наблюдения к действиям. Нужно быть готовыми действовать тоже». Возражений у Макса не нашлось. «Тоже верно». Он посмотрел на часы. «Тогда зови всех сейчас. Вернее, так. Ты идешь и выкуриваешь Рузе из его бункера, а я зову Шелору». «И к Гору зайди», — кивнул кот, поднимаясь. «Вы ведь дружите. Это не вызовет подозрений». «Точно. Надо же, упустил это из виду. Человеческое внимание так легко отвлечь, приходилось учиться с этим жить. До встречи через час». Кот кивнул снова и уже через секунду спускался с крутой чердачной лестницы. «Мне кажется, вариант с соблазнением все-таки был бы надежнее», — заметила Виль, напряженно вглядываясь в экран. «Она могла бы ввинтить ему жучок прямо в... Ему сейчас откровенно не до любви», — перебил Тибериус со смешком. «Они прекрасно понимают, что все силы Вазуукса брошены на его поимку». «Кэп, он адаптант, а у адаптантов всегда есть время на любовь», — шепотом возразил Гэмпшир. «Сам вспомни, как адреналин вены жёг, если заварушка намечалась. У парня в штанах не просто пожар, там атомный реактор полыхает. И нашу мисс Суррей он ни за что не пропустит. Не будем забывать об этической стороне вопроса. Чопорно поджал губы Чес. Сейчас в нем было всего 50% Блейна, но он все равно был невыносимой занудой. Мы не можем заставлять мисс Суррей идти на интимный контакт. Не волнуйтесь, если она посчитает нужным, то войдет в любой контакт, который сочтет необходимым. Успокоил сразу обоих Джонатан. И все равно предпочтительнее будет реализация плана А, гнул свое Чес. Опять-таки, крайне нежелательно засветить Натали, а в случае интимного контакта это будет неизбежно. «Засветить?» — переспросил Виль. «Ее?» Он указал на экран, где совсем юная девушка неспешно прогуливалась по бульвару. Отделанные мехом сапожки оставляли крохотные следы в неглубоком свежевыпавшем снегу, руки девушка прятала в карманы короткого пуховичка, а ее голову украшала шапка с огромным помпоном. «Где наша Натали и где эта стриженная пигалица?» И все же. Иногда Чес просто не умел останавливаться, но от необходимости осадить его пожестче Тибериуса избавил появившийся на экране объект. Он быстро шел по заснеженной мостовой, слишком легко для человека, хотя и пытался скрыть эту чисто адаптантскую легкость. И у него бы получилось, если бы за ним не следили так пристально люди, которые точно знали, что нужно искать. Лямка большого портфеля оторвалась в точно рассчитанное время. На самом деле она, конечно, не порвалась по-настоящему. Натали просто выдернула специальную булавку-держатель, потянув за приделанную к ней нить. Но взвизгнула она невероятно натурально и бросилась поднимать высыпавшиеся в снег тетрадки. «Давай!» — сквозь зубы пробормотал Гэмпшир. Увы, субъект предпочел прослыть невежей. Он не то что не попытался помочь девушке собрать тетрадки и наплевал на то, что у нее не было перчаток и пальцы уже побелели от холода, он даже не притормозил. Прошел мимо, будто бы был один во всем мире. «Вот говнюк!» — с жаром выдохнул Виль. «Ей же в самом деле холодно!» «Еще бы!» — Тибериус поморщился. Даже в помещении, где все термометры показывали 25 градусов, а окна закрывались абсолютно герметично, он чувствовал себя зябко, чего никогда не бывало при той же температуре в Паоме. Казалось, что холодные стены, ледяной пол и сам вид снежных сугробов за панорамными стеклами съедали по несколько градусов за каждый пункт. А если добавить к этому вездесущий ветер, то субъективная температура стремительно уходила в минус. Кажется, в этом с Тибериусом были солидарны все. Виль и Крис кутались в толстые свитера, Честер уже трижды перенастраивал климатическую установку в своем костюме. Только Эрику было комфортно в тонкой футболке и простых форменных штанах. «Не получилось», — раздался голос Натали в наушниках. «Меняю образ и перехожу к плану Б». «А успеешь?» — спросил ее Виль. «Судя по всему, он идет к вокзалу». «Пока дойдет, я и план В успею, если будет нужно», — сказала Натали и отключилась. На этот раз она выбрала ультракороткий светлый парик и изменила лицо косметикой до абсолютной неузнаваемости. Куда-то исчезли и милые щечки, и пухлые губы, а глаза изменили цвет, почернели и приобрели густые черные смоки-тени. И способ взаимодействия на этот раз был самый тривиальный. «Закурить не найдется?» В этой развязной девице было невозможно узнать не только девочку с портфелем, но и уже привычную всем Натали Суррей. Объект смог пройти мимо рассыпавшихся тетрадок, но на такую приманку клюнул. «Отчего ж не найти?» Он полез в карман длинной шубы. «Только смотри, они крепкие». «А я не в затяг», — отмахнулась новая ипостась Суррей и зажала сигарету без фильтра ярко накрашенными губами. Мужчина достал зажигалку, зажал ее одной рукой, а вторую поставил ковшиком. Девушка накрыла его ладонь своей, как бы страхуя огонь. «И правда крепкие», — кивнула она, сделав глубокую затяжку. Тибериус заметил, как по зажигалке ласково скользнул на маникюрный пальчик. Ничего себе, она даже успела накрасить ногти лаком и прицепить малюсенький жучок зажигалки тоже. «Один есть, но этого мало», — сказала Натали несколькими минутами позже. «Зайду еще на один заход, перехвачу в поезде без контакта». «А это не опасно?» — встревожился Виль. «Если он тебя срисует, в поезде мы мало чем можем помочь». «Не срисует», — уверенно заявил Чес. «Но чтобы всем было спокойнее, я дьябло заряжусь и подстрахую». «В этом скафандре-то?» — Тиберюс насмешливо покачал головой. «Сиди на жопе ровно, герой-подстраховщик». «Мальчики, расслабьтесь, я знаю, что делаю». У Суреи был не голос, а чистый мед. «Я, может, и не мальчик давно, но кое-что еще могу», — вмешался в разговор Боррель. «Посажу в поезд своего человека». «Если мы хотим вообще что-то успеть в поезде, нужно торопиться», — подал голос молчавший до этого Джоук. «Объект идет к третьей платформе, а с нее поезд отправляется через 2 минуты». «Неважно. Подсядет на следующей станции», — отмахнулся полковник. «А я уже почти там», — отозвалась Натали. Это было невероятно, но она действительно успела. «Да, детка, не знаю, как ты это делаешь, но это прекрасно!» — выдохнул Виль восхищенно, когда из туалета в конце вагона вышла благообразная дама средних лет. Еще удивительнее было то, что билет у нее оказался по соседству с объектом. Дама проехала 2 остановки, читая книгу и не выражая желания ни с кем общаться, а потом вышла. «Вот теперь готово», — отрапортовала Суррей. «Я уже послал машину», — сказал Боррель. «На случай, если тебя все-таки засекли. Поедешь на конспиративную квартиру, а через час за тобой приедет такси и отвезет на базу». «А я смотрю, тут все совсем по-взрослому», — уважительно протянул Чес. «Натали, что теперь? Когда включаем жучки?» «Они уже включены», — мягко усмехнулась Натали. «И прекрасно работают. А с геолокационного ты данные снять можешь». «Вот же заводная круговерть». Честер активировал несколько голоэкранов и принялся что-то на них рассматривать. «Так, наш объект все еще в поезде». С гордостью молодого папаши озвучил он очевидные данные. И осекся, увидев взгляд полковника. Тиберюс же сделал то, чего никогда не позволил бы себе при посторонних, изобразил выразительный фейспалм. «Надо все-таки побольше тебя тренировать будет», — он криво улыбнулся Винку. «Не только на марш-броски, но и в принципе». «А то стыда не оберешься», — мысленно закончил за ним Джоук. «Все вопросы к Деголю. Это он признал меня непригодным к скрытой работе». Мимоходом возмутился Винк, сам он буквально прирос к экрану с пульсирующей точкой. «Думаю, теперь вы все можете наконец-то отдохнуть», — заметил Боррель. «Для отслеживания перемещения объекта я привлеку своих людей. Мы сообщим, если случится что-то подозрительное». «Да, отдохнуть — идея отличная», — согласился Крис, зевнув так, что Джок всерьез забеспокоился, а не вывихнет ли он челюсть. «А спортзала у вас нет? Мне надо немного размяться». Винк выглянул из-за экрана. «Побочное действие пилюль с кровью аналитика. После умственного напряжения телу требуется физическая нагрузка», — добавил немного виновато. «Да, я бы тоже не прочь размяться», — поддержал Джоук Винка. «Третий этаж», — кивнул им Боррель и с интересом глянул на Джоука. «Какой был уровень?» — поинтересовался с заметным уважением. «А1», — ответил Джоук, чуть растерявшись. «Все-таки должность полковника подразумевала, что он знает всех важных политических деятелей международного уровня, а себя он к таким с некоторой натяжкой, но все же причислял». «А1, да только аналитик», — усмехнулся Тиберюс, и Джоук вдруг понял, что Боррель его просто не узнал. «Вот так вот, Джоук, еще немного, и перейдешь к нам в боевой». «Аналитик?» — переспросил Боррель. Нахмурился, впился взглядом в лицо Джоука, а потом просиял. «О, великая сила вечной мерзлоты! Как я мог не сопоставить факты? Джоук, бессменный помощник кота!» Он снова оглядел Джоука, но теперь уже одобрительным взглядом. «Отрадно видеть, когда аналитики заботятся о храме своей души. У нас в офицерате все такие, даже Рузе не прочь на беговой дорожке попотеть», — поделился бесценными знаниями Чес. «А вот менталистов в спортзал не заманишь, это факт». «Твой факт успешно разбивается о Юмуса», — напомнил Джоук, но Винк лишь отмахнулся. «Неправда. Лишь подтверждает мои слова как единственное исключение». «Вы о Юстимусе?» — уточнил Боррель. «У нас в Азауксе еще никогда не было менталистов уровня А1. Полагаю, среди всех магов они встречаются реже других. И, вероятно, от остальных менталистов они отличаются так же сильно, как и Тибериус среди адаптантов А1. Градески еще изучает его феномен», — поддакнул Винк. «В общем, на него равняться не стоит», — улыбнулся Тибериус и встал. «Ладно, пожалуй, стоит и правда обновить комнаты. Ты пошлешь кого-то встретить мисс Суррей?» «Я почти уверен, что Натали не заблудится в стенах базы, но ее обязательно проводят до комнаты», — заверил его Боррель. «Офицеры, приятного отдыха и до встречи». Он тоже поднялся. Дал кому-то знак, и место Винка, уже вовсю махавшего руками в своем костюме, заняла крайне сосредоточенная девушка. «Обед прошел удачно. Кухня отличная», — написал Джоук коту. «Я был прав, в штрудель кладут вишни без косточек». Шифровка была незамысловатой, но вполне рабочей. Таким образом, Джоук сообщал, что никаких двойных агентов пока не заметил. А вот ответное сообщение кота оказалось неожиданно тревожным. «Отлично. А у нас отдел закупок проштрафился. Гиен пробрал понос. Ищем виноватых». «Твою мать!» — выдохнул Джоук и поспешил вслед за Тибериусом. Ему следовало немедленно это увидеть.